Скрежет зубов будет подобен грому, ибо увидят все знамения Сына Человеческого, ибо увидят все Судью Вселенной, имя Которого бесчестили, в Которого не верили, увидят и содрогнутся, увидят и возопьют, увидят и восплачут кровавыми слезами, увидят и будут скрежетать зубами, увидят и будут рвать волосы свои, будут бить себя в грудь. Увидят Господа Иисуса Христа, как Судью Вселенной, первосвященники Анна и Каиафа, которые распяли Его. Увидит Пилат, увидит воины, которые вбивали гвозди в руки и ноги Его. Увидит воин, пронзивший копьем сердце Его. Увидят и придут в неописанный ужас. Увидит Ирод, стоящего рядом с Господом Иисусом, Иоанна Предтечу, которого он обезглавил. Увидят римские императоры, воздвигавшие страшное гонение на христиан, огромные, несметные сонмы обогренных кровью мучеников, которых они истязали за веру в Господа Иисуса Христа, за Слово Христово. Увидит император Юлиан Отступник в божественном свете и в грозном величии Судью Всемогущего, имя Которого он хотел изгладить из памяти мира и вместо него утвердить память своих ложных богов. Увидят огромные толпы блудников и блудниц, светозарные сонмы девственников, во главе которых будет святой Иоанн Богослов. Увидят сонмы людей, одетых в белые одежды, с золотыми венками на головах. Увидят, поймут грязь души и сердца своего и впадут в беспредельное отчаяние. Увидят прелюбодеи жен и мужей своих, которым они причинили неисцельные раны, увидят разбойники тех, кого они убивали, увидят воры тех бедных людей, у которых отняли последнее достояние, познают причиненные ими страдания, увидят низкое падение своего человеческого достоинства, увидят злоязычные тех людей, которые сохранили в чистоте язык свой, увидят одетых в белые одежды великих подвижников, всегда боровшихся со своим языком, увидят молчальников, увидят святых, из чьих уст исходили только слова благодатные, и никогда не исходили слова злые, слова проклятий и лжи, увидят злоречивые, и огнем адским загорятся языки их, и начнется суд строгий и праведный, и исполнится то, о чем говорил нам Иисус Христос. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Как можно жить без правды? Сердце чистое стремится к правде. Как не терпит оно неправды, как мучает его неправда? А если нас, исполненных неправды, так мучает неправда мира, то что сказать о Боге, который в течение многих тысячелетий созерцал все ужасы неправды человеческой?